Глава 15. Вече. Начальник охраны Преображенских сидел в кабинете, сжигая бумаги одну за другой. Всех сотрудников охраны он отпустил по домам. Да и сколько их осталось после бойни в Воробьевском дворце? Десятка два, не больше. Некоторые и вовсе сбежали, как запахло жареным, или переметнулись на сторону очаговцев. Но вот насчет себя Жаров все понял уже давно. Его, как одного из самых ярых сторонников Преображенских, не ждали по другую сторону баррикад. Поэтому судьба начальника личной охраны была предрешена заранее. Жаров знал, что его не оставят живым. Таких, как он, никогда не оставляют. Потому как Жаров слишком много знал. Бросаться в бой не было сил, а наложить на себя руки мешала гордость. Страшно ли было умирать? Нет, за эти годы Жаров часто видел смерть, и сукся с мыслью, что когда-нибудь она придет и за ним. Учитывая, сколько одаренных было им убито, он искренне удивлялся, что этого не произошло раньше. В руках Жарова оказалась тонкая папка. Досье на Михаила Гущина. На лице старого ищейки мелькнула ироничная улыбка. Надо же, как все вышло. Ждали, что он поддержит заговорщиков, а паренек оказался не промах и удивил. Поддержал очаговцев и сыграл свою роль в перевороте. Вот только когда его успели завербовать? Личная охрана Преображенских следила за всеми его действиями в Ростове, как одним из ненадежных дворян и потомка Островских, но не заметила подозрительных знакомств. Неужели по приезду в Москву? В таком случае стоит отдать должное ребятам из очага. Им удалось вытащить Гущина из лап охраны, а потом использовать в своих целях на полную катушку. Общественность кипела от возмущения из-за действий Преображенских в отношении парня и не поддержала великого князя, когда все началось. Жаров принимал этот промах и как собственную недоработку. Ну а что сделаешь, когда кадров не хватает, а работы по горло? Он повертел папку в руках и швырнул ее в пламя камина. Языки огня облизнули ее край и жадно вцепились в податливую бумагу, превращая ее в золу. Сквозь шелест прогорающих страниц начальник охраны услышал уверенные шаги по коридору. «Идут». Он нехотя поднялся с кресла и поморщился, когда коленные суставы затрещали. «Нет, сидеть точно не вариант. Если встречать смерть, то лицом к лицу, как подобает настоящему воину. Тем более тому, кто посвятил свою жизнь службе». «Миша!» Спокойный, но требовательный голос вырвал меня из состояния сна. Хотя, разве я спал? Мне казалось, что я просто провалился в пустоту и находился там все это время. Большого усилия стоило открыть глаза, но в следующее мгновение сощурился, прикрываясь от солнечного света. Тут же прокрутил последние события в памяти и зацепился за несоответствие. «Интересно, когда я выбрался из дворца? Был уже вечер, тогда почему так светло?» «Ты проспал всю ночь, даже часть утра. Завтрак, конечно же, пропустил, но я оставил для тебя кое-что. Уверен, организму, который поправляется после ранения, помимо дара, нужно хорошее питание». Этот голос определенно принадлежал Городищеву. Но как он меня нашел? Я открыл глаза и осторожно присел. «Вот так лучше». Довольный голос отставного советника отражал ровно те эмоции, которые он хотел показать. «Как самочувствие?» «Пытаюсь подобрать подходящее цензурное слово», — ответил я и поморщился. «Где дети?» «Играют в детской», — спокойно ответил Герман. «К счастью, у меня осталось еще немного игрушек, которыми играют внуки. Как я здесь оказался?» «Разве ты не помнишь? Ты ведь сам сел в мой автомобиль». «Черный тур... помню. Вот только дальше пустота». «Позволь, я дорисую картину происходящего в твоей памяти. Ты потерял сознание, так как оперся на раненую руку. Признаться, вообще удивительно, что ты дотянул до машины с такой потерей крови. А потом мы доехали до особняка Городищевых. Правда, машина немного пострадала во время путешествия, а нам пришлось сделать небольшой крюк, чтобы оторваться от преследователей». «Как вы там вообще оказались? Не думаю, что из-за приступа альтруизма. И вообще, зачем вы помогаете мне?» Городищев вздохнул и покачал головой. «Мишенька, не хочу вводить тебя в заблуждение, буду предельно честным. Видишь ли, я мог бы сдать тебя людям Преображенского, но решил поступить иначе. Не потому, что мне жаль тебя или хочется помочь. Да, мне жаль молодого, перспективного парня, но не настолько, чтобы рисковать своей шкурой». Знаешь, в моем возрасте хочется покоя в собственном доме, нажитом за жизнь, а не долгого путешествия в Сибири и изнурительных каторжных работ». «Тогда какой вам в этом смысл?» Я нахмурился, потому что понимал, что старику действительно нет смысла рисковать. «Ха, странно, что ты не увидел этого сразу», — ухмыльнулся Городищев. «Хотя я тебя не виню. Молодость, горячесть — это мы, старики, смотрим глубже и не спешим с выводами. Преображенский сейчас слабы как никогда. Им в любом случае не выстоять. Вопрос даже не в том, останутся они у власти или нет. Вопрос в том, кто будет после них». «А я, Миша, верю, что будущее за такими, как ты, молодыми, горячими, энергичными ребятами, которые будут идти напролом и не считаться с опасностью и потерями. Так было всегда. Сначала приходит одна сила, но стоит ей остепениться и охладеть, ей на смену приходит другая. Те, у кого течет горячая кровь в жилах. Я надеюсь, что ты, Миша, замолвишь за меня словечко, если ваша возьмет. И очаговцы дадут старику Городищеву спокойно дожить свои деньки в теплом и уютном особняке в Москве». «Откуда вы знаете?» Герман прекрасно понимал, о чем я спрашиваю, и ухмыльнулся. «Боюсь, это очевидно. Хотя в твоем случае я долго сомневался. Потомок Островских однозначно пойдет против великого князя. Вопрос был только в том, на чьей стороне». «Я давно догадался, что ты не с Тополевыми, поэтому из тех, кто имеет вес, остается только очаг». «Вы не зря ели свой хлеб, будучи аналитиком у Преображенских», — ответил я с улыбкой. «Даже хорошо, что великий князь отправил Городищева на пенсию. Будь он до сих пор на службе, многие ходы были бы раскрыты». «Конкуренция», — развел руками Герман. «Все произошло, как я говорил. Пришли молодые горячие, выбили старика из насиженного места. Как видишь, это не всегда к лучшему». «В таком случае тоже буду с вами предельно честен. У вас есть более весомый аргумент, который позволит добиться расположения как Рымина, так и сторонников Преображенских. Вы можете просто поддержать сторону победителя, если на то пошло». «Дети великого князя?» Городищев улыбнулся, и я понял, что он в курсе. «Да, ты прав. Любая из трех сторон хочет их получить». «Сторонники великого князя и заговорщики будут использовать их как знамя борьбы против очаговцев. Ну а те имеют два пути. Либо избавиться от них и прослыть тиранами, либо поступить умнее». «Уверен, Рымин не дурак и сделает все правильно. Кстати, люди из очага уже приходили ко мне, и сейчас они дежурят вокруг поместья. И вам нужен человек, который донесет информацию до главы очага в выгодном вам свете, когда он явится сюда». «В эту игру домыслов могли играть двое, поэтому присоединился, просчитывая ходы Городищева и поражаясь, насколько он умный человек». «Не совсем. Я хочу, чтобы вы, Миша, рассказали все, как было. Мне этого достаточно. Да и еще, в свете последних событий, я мог бы сделать вид, что никакого договора между нами не было. Но я человек слова, и все знают, что если Городищев сказал, то сделает это непременно. Именно поэтому, Миша, я выполняю свою часть договора». Герман позвонил в колокольчик, вызывая дворецкого. «Демьян, будь добр, принеси господину Гущину расписку на 100 000». Городищев повернулся ко мне. «Видишь ли, Миша, иногда честь и слово бывают дороже денег, даже если речь идет о такой серьезной сумме. Ты пропустил моего внука в финал, а там дело было за малым. Надеюсь, ты не против получить расписку? Даже в спокойное время ходить по Москве с такой суммой наличными очень опасно». «Меня вполне устроит расписка», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Конечно, фермы и молочные заводы Городищева принесут ему эти деньги всего за пару месяцев, максимум за полгода. Но заработать столько в Ростовском княжестве было очень сложно, почти нереально. Даже Фроловым или Васильевым потребовалось бы пара лет, чтобы заработать такие деньги». Я спрятал расписку за пазуху и нащупал там бумаги, полученные в лаборатории. «Отлично, значит, их никто не забрал, и они на месте. Не стоит, чтобы они попали в руки кому-то». «Алексей Владимирович Серпухов собственной персоной», — произнес Демьян, войдя в комнату. «Один?» По виду Городищева было видно, что он разочарован. «Уверен, он ждал личной аудиенции с Рыминым и просчитался. Похоже, у новоиспеченного великого князя появились неотложные дела». Через пару секунд в комнату вошел Серпухов. Его левая рука до сих пор была на перевязи, несмотря на то, что с момента штурма дворца прошла половина суток. Похоже, рана была серьезной, если дар при помощи целителей не смог ее восстановить к этому времени. И все-таки сотник выглядел бодрым и даже улыбнулся при виде меня. «Господин Городищев, приветствую вас. Так уж сложилось в последнее время, что мои визиты к вам становятся традицией». Серпухов перевел взгляд на меня. «Михаил, спасибо. Я уже в курсе, что произошло во дворце. Ты сделал правильно, что не позволил Ершову пролить кровь». «Поверьте, Алексей Владимирович, мне по душе, когда вы приходите по хорошему поводу». «О, сейчас именно такой случай. Мы благодарны Городищевым за то, что помогли спасти детей Преображенского и Михаила, оказали им душевный прием и пошли с нами на контакт». «Ну, знаете ли, трудно было не идти на контакт. Ваши люди были очень убедительны». «Надеюсь, они не позволили себе лишнего. Кстати, для вас есть хорошее предложение. Но будет лучше, если его озвучит сам Александр Степанович». Серпухов шагнул в сторону, пропуская еще одного человека, и только сейчас Рымин вошел в комнату. Городищев расплылся в улыбке и продемонстрировал все свое гостеприимство. Разговор затянулся всего на пару минут, но для старика они стали настоящим праздником. Великий князь пригласил Городищева на вечер, а потом еще и предложил вернуться в число советников. Старик остался в восторге от такого поворота событий, но для вида немного поколебался. Единственные, кому не понравилась идея покидать дом Городищева, были дети. Они так увлеклись играми, что ненадолго забыли о происходящем вчера ужасе. Я поинтересовался у Рымина его дальнейшими планами касательно Преображенских, но тот лишь пообещал, что я узнаю все навече. Я не стал задерживаться у Городищева и вместе с великим князем и остальными отправился в штаб очага. К моему удивлению, мы проехали мимо дворца. Александр сказал, что не войдет во дворец до окончания вечи, пока его не утвердят на роли великого князя. Но в его отказе скрывалась и другая причина, которую я понял, когда снова увидел Воробьевский дворец. Сейчас я смотрел на него совсем другим взглядом, как человек, который оценивающе подходит к делу с точки зрения практичности. Оборонять такое сооружение было очень сложно, а сомнений в том, что на очаговцев попытаются напасть, не было. Своевременная резиденция Рымин избрал Кремль. В городе было неспокойно. По дороге пришлось несколько раз отбиваться от разрозненных отрядов, то и дело устраивавших засады. Только добравшись до крепости, мы смогли выдохнуть и расслабиться. Последнее, конечно, зря, учитывая, что предатели могли быть где угодно. В крепости я встретил Влада и Машу. К счастью, они уже пришли в себя. Я рассчитывал на теплую встречу, но Маша набросилась на меня с претензиями. «Ты совсем с ума сошел?» Фролова нахмурилась, и это не предвещало ничего хорошего. «Зачем ты рассказала о своей принадлежности к роду Островских?» «Успокойся, я сделал это намеренно. Какая разница? Ищейки Преображенских все равно шли по следу и пытались меня схватить. А так я привлек внимание всех, кто был на финале турнира. И создал еще одну проблему Преображенским. Не я вышел на эту тропу войны. Они десятилетиями охотились на Островских, вот и получили. Или ты думала, что я буду спокойно ждать, пока меня скрутят по рукам и ногам? Нет, ни Гущин, ни Островские не стали бы это терпеть». «Гущин, ты определенно сумасшедший». «Не знаю, может, тебе просто нравится быть в центре внимания, но я не понимаю, зачем ты влез в это все?» «Потому что никто не может остаться в стороне. Ты можешь думать, что тебя это не коснется, остаться в стороне, постараться сбежать от проблемы, но она никуда не исчезнет, а последствия все равно тебя коснутся. Вот только выбирать, какими они будут, придется уже не тебе». Фролова кивнула, показывая, что поняла ход моих мыслей. Весь оставшийся день мы отдыхали, восстанавливались сами после тяжелых событий, а потом отправились в лазарет помогать тем, кто нуждался в помощи. Накопившегося дара оказалось достаточно, чтобы хоть немного помочь раненым. До конца дня в Кремль постоянно свозили раненых, а бои на улицах еще продолжались. И все же очаговцы смогли взять Москву под свой контроль. Теперь нужно было добиться следующей цели — собрать вече и заручиться поддержкой остальных княжеств. Вече должно было состояться через 3 дня. За это время вместе с ребятами успел прогуляться до ближайшего банка, в котором обналичил расписку Городищева. К счастью, сюда бои не дошли, а обе стороны благоразумно решили не трогать банки и не подрывать финансовое благополучие страны. Часть суммы взял наличными, а остальные положил на свой счет. Пусть лучше побудут там. Остаток могу и в Ростове снять. Пока был в банке, отправил немного денег Алевтине с Кириллом и Аглае с Софией. Надеюсь, семья Архипа смогла добраться до Ростова-на-Дону и разместиться у Фролова. По дороге заглянул в ювелирный магазин и купил подарки для друзей. Владу выбрал удобный кинжал в серебряной оправе из лучшей стали, а для Маши взял ожерелье с камнем. Когда возвращался обратно к машине, зашел за угол и осмотрелся. Убедившись, что рядом никого нет, достал из-за пазухи бумаги, добытые в лаборатории. Призвал пламя и сжег, чтобы информация никому не попала в руки. Не хочу, чтобы подобное повторилось. Надеюсь, профессор Борщагов погиб во время взрыва в академии и не сможет повторить свой опыт в другом месте. В машину я вернулся спокойный и довольный собой. «Гущин, что за хитрая улыбка?» Маша заметила мое поведение и решила выяснить причину ее появления. «Просто у меня хорошее настроение, а еще для вас есть сюрприз, но обо всем позже». Только когда мы вернулись в штаб, я решил отдать подарки. Влад тут же повесил кинжал на пояс и пообещал, что опробует при первой же возможности. А подарок Фролова я отдал, когда мы оказались наедине. «Это тебе». Я протянул девушке шкатулку, в которой лежало ожерелье. Одно из самых красивых во всем княжестве, как мне показалось. Тонкие, но прочные звенья из белого золота образовывали цепочку, на которой красовалась орхидея, лепестки которой были выполнены из аметиста. И пусть цепочка стоила целое состояние, а сам цветок совсем немного, я был уверен, что это того стоит. Девушка тут же откинула крышку и замерла, рассматривая эту красоту. Я нарочно подвел ее к окну, чтобы солнечные лучи упали на поверхность камня и сверкали. Фролова не смогла сдержать изумление, рассматривая эту красоту, но тут же взяла себя в руки. «Эй-эй-эй, Гущин, ты что, собрался мне под юбку залезть? А ты разве когда-то ходила в юбке?» «Не отходи от темы!» Шкатулка тут же с громким хлопком закрылась, и девушка протянула ее мне. «Не знаю, как ты других девушек охмуряешь, но со мной это не пройдет». «Тебе ожерелье не понравилось?» «Да, но...» «Никаких «но». Надень и носи с удовольствием. Это тебе. Взамен я ничего не потребую. Хотя невинный поцелуй в щеку дал бы знать, что ты не такая хрюшка, которой хочешь казаться». Маша хмыкнула и тут же чмокнула меня в щеку. Тело едва не задрожало от волнения, когда ее губы коснулись щеки. «Так, Гущин, соберись. Ты ведь уже 100 раз проходил похожие моменты». «Спасибо, но больше ни на что не рассчитывай. Поможешь надеть?» Девушка развернулась ко мне спиной и протянула ожерелье. Пришлось взять себя в руки и с каменным лицом надевать ожерелье на шею девушки. Руки как бы невзначай коснулись ее шеи, и она томительно выдохнула. «Так-с, Маша, выходит, тебе нравятся мои прикосновения? Ну, посмотрим, что ты скажешь немного позже, когда я разберусь со всеми проблемами и займусь тобой вплотную». Фролова умчалась, крепко сжимая шкатулку. Я видел, как горели ее глаза от удовольствия, и втайне радовался, что мне удалось сделать девушку счастливой. Казалось бы, в родной академии чуть ли не каждая пятая девушка согласится без проблем провести со мной ночь. Да и по Москве окажется полно симпатичных красавиц, которые не прочь составить компанию полуфиналисту великого турнира. Но я ухлёстываю за Фроловой. Чем она меня зацепила? Этой неприступностью или своей красотой, простотой, грацией, а может быть тем, что в отличие от Игнатьевой и подобной ей девчонок, она целеустремленная, адекватная и не вешается на первого встречного. Наверное, всем вместе. Вот бы кто отлично подошел на роль Гущиной. Вот только сама она не очень-то настроена на такой вариант развития событий. Я мысленно представил, как берусь за выполнение своего задания по продолжению рода Гущиных, и шумно выдохнул, поймав себя на мысли, что зашел в своих фантазиях слишком далеко. Следующие пару дней мы провели с пользой для себя. Наконец-то удалось уделить время на тренировку. Отправили письмо в академию, где рассказали, что с нами все в порядке. Но оно не застало Палыча, потому как они с Андрияновой приехали в Москву на вече. Будучи десницей Карнаухова, Ирина Николаевна временно выполняла роль князя. Это было интересно, учитывая, что после смерти мужа княгини должна была стать его жена. Но, видимо, Карнауховы побоялись, что не удержат такую власть в руках, и сложили себя полномочия. Перемены коснулись не только ростовского княжества. В Пермском княжестве произошел переворот, и к власти пришли Родионовы. После того, как часть из них погибла, защищая Преображенского, они сильно ослабли, но пока сохранили за собой власть. Никого из Родионовых на Вече не оказалось. Вполне возможно, что сейчас они зализывали раны и копили силы. Казанский князь тоже не явился, причем даже не объяснил причину. Это вполне можно было расценивать как открытую вражду. Именно поэтому на Вече присутствовали только 7 князей. В качестве нового князя Московского и великого князя Российского Рымина поддержали Новгород, Суздаль, Тверь и Ростов. 2 князей воздержались от своего волеизлияния, но признали власть великого князя. Таким образом, власть в Российском княжестве сменилась. Остаток времени великий князь решил посвятить насущным проблемам, которые требовали решения. В своей речи он коснулся и будущего дитя Преображенского, которым предстояло унаследовать престол, если бы не переворот. К сожалению, народный гнев бывает слеп и беспощаден. С одним из таких случаев мы столкнулись на днях. Очаг – организация, которая ставила перед собой цель сохранить страну. Уничтожение Преображенских, да и сами Преображенские, не были нашей целью, как думают многие. Наша цель – сильное княжество, способное противостоять врагам внутри страны и за ее пределами. Мы пошли на свержение великого князя только ради сохранения государства, которое разваливалось по частям и в любой момент могло рухнуть. Мы получили шанс избежать нового смутного времени, но ради этого пришлось заплатить огромную цену. Сотни, даже тысячи сильных людей, а я сейчас говорю не только об одаренных, погибли в этой междоусобице. Наши враги готовились и предпринимали активные попытки, чтобы установить свою власть и сдать Великое княжество врагам, чтобы получить подачки. Великий князь Василий Преображенский пал, и я с горечью признаю, что его род был практически полностью уничтожен. Практически, потому как благодаря светломыслящим людям удалось спасти сына и дочь Преображенского. Раз я выступаю главой очага, я беру их на воспитание и заявляю, что буду оберегать этих детей как своих собственных. «Ой, зря он это!» — прошептал стоящий рядом со мной мужик, по всей видимости, советник какого-то князя. «Преображеныши вырастут и заставят Рыминых умыться кровавыми слезами!» «Ловко это князь придумал!» Уже один из сотников склонился к уху другого. «Для всех, кто поддерживает Преображенских, это будет основанием поддержать и Рымина. Мол, Ершов плохой, хотел убить детей, а Рымин хороший. Умный ход! Именно этого и не хватало прошлому князю!» «Тихо, мужики, ша! Хорош лясы точить, а то еще и розг сыпят!» Попытался утихомирить соседей кто-то из свиты Суздальского князя, но его не поддержали. «С чего ж-то розгами сечь? Мы навечи, имеем полное право свои мысли высказывать». «Ну так выскажи их прилюдно!» Попытался подбить товарища его собеседник, но тот втянул голову в плечи и замолчал. «А что же это полевы? Куда они делись? Неужто всех перебили?» «Да живы они! Говорят, в Польшу сбежали. То ли вовсе к немцам подались». Я стоял молча и старался, чтобы эмоции не проявлялись на лице. Мне ничего не нужно было рассказывать. Я и так знал, как все было на самом деле. А то, что люди все равно переврут и опошлят даже самые добрые намерения, стоило ожидать заранее. Главное, что мне удалось не допустить кровопролития и спасти невинных детей. А что будет с ними дальше, узнаем, когда они вырастут. «Теперь об изменениях, которые давно напрашивались», — произнес Рымин. «Многие недовольны решениями боярского веча в Суздале. Я сейчас говорю о праве на услужение. Часто духовникам приходится усмирять тех, кто отказывался прислуживать и выбирал смерть, или же втайне ждал случая, чтобы отомстить. Я считаю, что гибель одаренного — это не только горе для рода, но и удар для всего государства. Именно поэтому наказанием за убийство одаренного без причины будет служить служба в штрафных войсках. Срок службы определят персты в зависимости от тяжести и наказания». «О, а вот это интересный ход. Так Рымин и найдет тех, кто будет биться в самых горячих точках. Они точно будут, потому как эта борьба не конец. А заодно и упразднит этот нелепый закон с услужением». Эта новость вызвала бурное обсуждение среди присутствующих. Многие привыкли решать конфликты, хватаясь за оружие, а теперь приходилось действовать более осторожно, а в большинстве случаев и вовсе договариваться и решать проблемы. И все же это изменение приняли. Когда вече подошло к концу, Палыч догнал нас и позвал на пару слов. Я ждал этого, скрипя сердце. Мне казалось, что он будет отчитывать нас или примется расспрашивать, о чем я не хотел рассказывать. Но проректор решил не терзать нас напрасными разговорами. «Ну что, потеряшки, завтра домой?» «Да хоть сейчас. Порядком надоела вся эта суета», — отозвался Влад. «Хочется вернуться домой, где уютно и спокойно». «Так как было, уже не будет», — отозвался Палыч. «Когда вернетесь домой, увидите, как изменилось Ростовское княжество».